получившему удар от брата и хотевшему разлучиться с ним. Не возмущайся, чтобы не сделать чего опрометчиво, особенно в отношении к человеку, смущенному помыслами от завистливого дьявола. Иные больные, находясь в помрачении смысла от сильной горячки, досаждают здоровым, которые служат им, сами не зная того, потому что болезнь совершенно овладевает ими. Так и искушаемый, хотя и погубляет душу свою, не знает того, ибо упился страстью недуга по действию сопротивного, который всегда и все извращает пред ним, чтобы ввергнуть в ров пагубы. Не гнева и отмщения достоин он, а сожаления и снисхождения. Через них и нас искушенными быть попускает Бог и попускает осмотрительно, чтобы мы явились пред ним искусными. Будем же снисходить ближнему во время брани его чувственной и мысленной, ибо сказано: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Не покушайся выйти из места своего и разлучиться с братом твоим, ибо это будет не по Богу, а исполнение воли дьявола. И если ты решишься на сие, враг не успокоится, но подвигнется еще на худшее. Лучше помолись о брате от всей души и возлюби его Христе Иисусе, Господе нашим. Брату, обеспокоиваемому боязливостью. Брат, ты должен прославить Бога за то, что Он оправдывает на тебе слово Писания, которое говорит: «Верен Бог, иже не уставит вас, искуситеся, паче еже можете». По силе твоей попускает Он тебя обучаться брани духовной. Великих же мужей по силе их испытывает Он великими искушениями, и они радуются сему. Ибо искушение приводит человека к преуспеянию. Где предстоит благое, там бывает и брань. Не бойся же искушений, но радуйся им, потому что они ведут к преуспеянию. Презри это искушение. Бог помогает тебе и покрывает тебя. Старайся приобрести смирение и покорность. Не настаивай ни в каком случае, чтобы было по воле твоей, ибо от сего рождается гнев. Не суди и не уничижай никого, потому что от сего изнемогает сердце и ослепляется ум. Отсюда же является нерадение и рождается сердечное нечувствие. Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божьем, ибо через сие согревается сердце небесным огнем, как сказано, и в поучении моем разгорится огонь. Храни уста твои от праздного слова и пустословия, и да не навыкает сердце твое злым словам. Повергай себя пред Богом, говоря: «Боже, милостив буди мне грешному». И Он помилует тебя и сохранит, и покроет от всякого зла, чтобы ты от тьмы перешел к истинному свету, от прелести к истине, от смерти к жизни о Христе Иисусе Господе нашем. Давай телу столько пищи, сколько ему нужно, и не получишь вреда, хотя бы ты ел и 3 раза в день». Если человек и 1 раз ест в день, но безрассудно, то какая ему от того польза? За многоедением следует брань блуда, и враг после него отягощает тело сном, чтобы осквернить его. Что иногда чувствуешь сильную слабость при служении на правиле или рукоделии, не дивись. Таков уж путь сей. Иногда чувствует себя человек так, иногда иначе. Подобно тому, как путник то идет путем гладким, то встречает стремнины и горы, то снова опять выходит на ровную дорогу. Не смотри на слабость, а все делай и делай свое дело. Больному, вынужденному принимать пищу не по уставу. Кто ест не для услаждения себя, а по немощи телесной, Бог не осуждает того. Снедью возбраняются нам для того, чтобы предохранить нас от пресыщения и возбуждений телесных, а где немощь, там упраздняются их действия, потому что где немощь, там и призывание Бога. Больному, просившему молитв в изнеможении. Брат унылый и ропотливый, зачем скорбишь, зачем вопиешь? Для чего посылаешь за помощью, далеко имея Иисуса, стоящего близ тебя и желающего, чтобы ты призывал Его в помощь. Воззови к Нему, наставниче, и Он ответит тебе. Преклонись к краю одежды Его, и Он исцелит тебя не только от одного сего страдания, но и от всех страстей твоих. Если бы ум твой находился там, где ему надлежало бы быть, то и угрызения ядовитых змей и скорпионов не могли бы низвести тебя оттуда к ощущению телесной болезни. «Забых, — говорит, — снести хлеб мой от гласа воздыхания моего. Не скорби, милость Божия близка к тебе. Презри тело, которое будут есть черви. Оно нисколько не поможет тебе, когда предастся тлению. Апостол говорит, плоть и угодие не творите в похоти. Больной, снисходить ли телу по немощи? Бог дал нам разум, чтобы нам руководиться на путь правый посредством божественных писаний. Апостол говорит, вся искушающая доброе держите. Человек должен только наблюдать, чтобы не употребить чего и не сделать чего по страсти, а что он делает по немощи или по нужде, то не вменяется ему ни в грех, ни в послабление. В состоянии здоровья искать телу покоя побуждает похотение, а когда будем поддерживать тело по нужде, то оно будет помогать нам и при исполнении наших дел. Если мы заботимся о животных, которые служат нашим потребностям, тем более должны заботиться о теле, как об орудии души. Когда орудие притупится, сие затрудняет художника, хотя бы он был и быстроумен, и сведущ. Апостол, обращая внимание на болезнь и слабость желудка святого Тимофея, повелел ему употреблять вино, хотя и заповедал его зло пострадать и терпеть лишение, исполняя дела благовестника. И во всем человеку должны держаться рассуждения, и он не скоро поползнется. Брани все более и более восстают на меня. Брат, время брани есть время делания. Не расслабляйся, но делай. Веди брань, и когда она усиливается, укрепляйся и ты, взывая Господи Иисусе Христе. Ты видишь немощь мою и скорбь мою, помоги мне. И избави мя от гонящих мя, яко к тебе прибегох. И помолись, чтобы получить тебе силу служить Богу в чистом сердце. Два дарования дал Бог людям, через которые могут они спастись и избавиться от всех страстей ветхого человека — смирение и послушание. А мы не стремимся к ним, не желаем ни пребывать в них, ни руководствоваться ими. Оставь все уклонения, преклони выю твою к смирению и послушанию, и получишь милость. Если будешь исполнять со смирением и послушанием то, что слышишь от отцов, то Господь подаст тебе благую помощь свою не только в том деле, в котором ты упражняешься, но устроит, что и все дела твои будут успешны, ибо Он хранит путь боящихся Его и покрывает шествие их. Зачем негодуешь? Зачем споришь? Милость Божия поможет тебе, если ты пребудешь постоянно в терпении Божьем. Перестань быть гневливым, раздражительным и завистливым. Умри для всякого человека. Скажи помыслу, кто я, земля и пепел, и пес. Не разбирай других, уничижая их и осмеивая. Понуждай себя не говорить, что это, зачем то, зачем я не имею равного с тем или другим. Но прилежно трудись в малом рукоделии твоем со страхом Божьим, и получишь за него немалое воздаяние. Когда от уныния находит дремание и препятствует предлежащему делу, тогда должно встать на молитву и не переставать молиться, и Господь упразднит дремание молитвою. Желавшему быть последним, чтобы только приняли в обитель. Чтобы быть на последнем месте, не твое дело искать всего. Это зависит от тавы твоего. А твое дело — приготовить себя к послушанию. Если человек сам не потрудится по силе своей и не присоединит собственного труда к молитвам святых, то никакой не получит пользы от того, что святые будут за него молиться. Когда они будут поститься и молиться за него, а он будет сластолюбствовать и вести себя беспорядочно, то какую пользу принесет молитва их о нем? ибо здесь сбывается сказанное в Писании: «Един созидай, а другие разоряй, что успеют более, токму труд». И апостол говорит: «Много может молитва праведного споспешествуема». То есть, когда святой и праведный молится за грешного, то и грешный по силе своей должен содействовать молению святых покаянием.